Розничная торговля по каталогам. Обычно считается, что в рамках процесса разрушения посредничества розничная торговля по каталогам будет уничтожена электронными продавцами. При этом указывают на очевидный успех электронной розничной торговли, приводя в пример компании Amazon.com и CDNow, которые весьма эффективно развивают электронную торговлю по каталогам. Однако при этом упускают из вида то обстоятельство, что компании Amazon.com и CDNow конкурируют не с розничной торговлей по каталогам, а с традиционными магазинами. Их успех не свидетельствует об уязвимости бизнеса бумажных каталогов, которые являются скорее кажущейся, чем реальной. В бизнесе розничной торговли по каталогам разделение материальной и информационной экономики уже произошло. Информационная экономика – это, собственно, бумажный каталог, а материальная экономика – это заказ и доставка товаров по почте. Во многих случаях эти функции выполняются разными компаниями и независимо друг от друга. Поэтому, когда электронный каталог приходит на смену бумажному, это никак не затрагивает материальную экономику сбыта. Таким образом, в отличие от компаний Sears и Dell, убийца традиционных посредников не может высвободить экономическую стоимость за счет разделения двух экономик, потому что такое разделение уже произошло. В сфере торговли по каталогам замена бумажного каталога электронным всегда будет обусловлена информационным преимуществом электронного каталога. Каталог в интернете может быть сколь угодно подробным. Он обеспечивает простоту навигации и может постоянно обновляться. Заказы принимаются и обрабатываются в течение нескольких секунд. Он может модифицироваться в соответствии с целевым потребительским сегментом. Его распространение почти ничего не стоит. Существуют проблемы с разрешением изображения на экране ПК, с точностью воспроизведения цвета и медленной загрузкой графических файлов. Но все это временные ограничения. По мере развития технологии они будут сняты. Проблема электронных версий традиционных бумажных каталогов имеет более глубокие корни. Покупки по бумажному каталогу относятся к категории случайных. Дело в том, что люди не пользуются каталогами целенаправленно, как, например, телефонными справочниками или сайтом Amazon.com. Обнаружив каталог в своем почтовом ящике, потребители обычно оставляют его валяться где-нибудь в доме, мимоходом просматривают и покупают то, что они, возможно, вовсе не собирались приобрести. Розничная торговля по каталогам – это искусство, требующее умения привлечь внимание покупателя. Неизвестно, сможет ли это сделать какой-либо каталог на веб-сайте, который надо сначала загрузить, потом искать в нем товар, а потом кликать компьютерной мышью. Если товары, предлагаемые компаниями, торгующими по каталогам, являются объектом систематического и целенаправленного поиска, для них не существует проблем привлечения потребителя и, соответственно, они успешно переходят в электронный формат. Компания Grainger, торгующая по каталогам промышленными товарами, создала очень успешную электронную версию своего каталога. 30% ее продаж через интернет приходится на новых клиентов, а также на прежних, делающих дополнительные заказы. При этом половина электронных продаж приходится на время, когда магазины компании не работают. Однако для многих более типичных розничных продавцов, торгующих по каталогам, электронная торговля играет всего лишь вспомогательную роль. Ситуация может измениться, когда станет общедоступным использование полномасштабных версий видеопродуктов, соединяющих достоинства телемагазинов и электронных каталогов и превращающих процесс покупок в приятное времяпрепровождение. Но поскольку сегодня именно это делает розничная торговля по каталогам, можно не сомневаться, что этот бизнес сумеет успешно использовать новый инструмент торговли. Поэтому даже если когда-нибудь полномасштабные интерактивные услуги приведут к отмиранию бумажных каталогов, несомненно, именно сегодняшние компании, торгующие по каталогам, первыми перейдут к использованию нового инструмента торговли, а не станут его жертвами. Победители и побежденные. Традиционные посредники обычно выполняют одновременно материальные и информационные функции. Вообще говоря, именно материальные функции обуславливают существование посредников, а информационные функции являются важнейшим источником конкурентной дифференциации и таким образом важнейшим источником прибыли. Товары, неважно какие именно, должны проходить через посредника. Товарный поток обуславливает преимущество в области доступа к потоку информации, и таким образом посредник получает возможность выгодно использовать этот информационный поток. Любое отделение экономики информации от материальной экономики нарушает это базовое равновесие. Конечно, это случалось и в прошлом, но тогда крупные технологические изменения происходили медленно и носили маргинальный характер. Поэтому новая модель бизнеса, предполагающая устранение посредничества, позволяла сократить затраты и обеспечить большую доступность, чем предшествующие, но при этом всегда приходилось жертвовать некоторой долей ценности. В результате появлялся новый рыночный сегмент для новой модели, но большая часть традиционного бизнеса, основанного на посредничестве, не изменялась. Традиционный сегмент чаще всего оставался самым прибыльным. В условиях, когда устранение посредничества происходит медленно, а рынок в целом растет достаточно быстро, потеря традиционными посредниками доли рынка является хотя и неприятной, но вполне разрешимой проблемой. Однако, если базовые, принципиально новые технологии развиваются на порядок быстрее, дело обстоит совершенно иначе. Модель бизнеса, основанная на отказе от посредничества, выигрывает по сравнению со старой моделью как по ценности, так и по доступности. Это происходит потому, что такие технологии, как программа-конфигуратор компании Dell или электронный каталог Grainger, обеспечивают предоставление более ценной информации непосредственно потребителю. Это происходит потому, что новая технология обуславливает полную деконструкцию старой цепочки стоимости, и новые независимые участники рынка в новых сочетаниях имеют такие же потенциальные возможности, как старая вертикально интегрированная модель бизнеса. Примером могут служить независимые брокеры, использующие в качестве площадки компанию Schwab и предоставляющие такие же индивидуальные услуги, как брокерские конторы, оказывающие полный набор услуг.